вытащил из-под матраса веревку, натянул толстые вязаные чулки, чтоб не шлепать по полу босыми ногами, подошел к отцу и, стараясь не дышать, начал привязывать к кровати его руки и ноги. Через несколько минут Устин был весь опутан веревкой. Он спал как мертвый, задрав кверху бороду, далеко выставив острый, обметанный черной щетиной кадык. Потом мальчик сел на лавку, обернул себе ноги портянками и надел сапоги. Заворочилась в своей комнате мать, и Федька испуганно притих. Посидев немного в лунном сумраке, он встал, снял со стены ремень, крепко зажмурил глаза. Его почему-то смущало теперь, что в окне, словно прилепившись к стеклу, торчит белесый лунный круг. Так и не открывая глаз, Федька вытянул отца ремнем поперек распахнутой груди. Устин оборвал свой храп. Федька вздрогнул и открыл глаза. Нет, отец только перестал храпеть. Удар он, наверное, не почувствовал, потому что даже не пошевелился, не повернул головы. Борода его по-прежнему торчала кверху. Все это придало Федьке смелости, и он ударил его еще раз и еще. Тяжело сомкнутые веки отца дрогнули раз, другой и медленно приоткрылись, а борода поползла на бок, к Федьке. «Что? Кто?» — пробормотал он. «Господи, чего там возишься?» — проговорила из своей комнаты мать. «Разбудишь Варьку мне?» Федька уже устал хлестать отца, а тот только моргал и моргал после каждого удара. Наконец перестал моргать, уставился на сына выпученными глазами. Глаза эти делались все больше и больше. «Ах ты, выползок змеиный!» — заорал, наконец, Устин и хотел сорваться с кровати, но только дернулся, обмяк и затих в немом удивлении. Через 3-4 секунды, сообразив, видимо, в чем дело, затрясся весь на кровати крупной дрожью. Федька, подпрыгивая возле кровати, махал и махал ремнем. Удары были слабенькими и, конечно, безболезненными, но Устину, наверное, казалось, что его рубят шашками. На худеньком Федькином лице яростно поблескивали в темноте глазенки. Он даже не слышал, как вышла из своей комнаты мать с зажженной лампой в руках. Она приподняла лампу над головой, приподняла и тут же чуть не выронила ее и прислонилась к стене, зашептав: «Федя, Феденька, бог-то, что теперь?» Устин рванулся, наконец, так, что старая истертая веревка лопнула сразу в нескольких местах. Сдирая кожу, выдернул из веревочных петель руки, сел на кровати и, покачиваясь от непрошедшего еще пьяного угара, начал торопливо распутывать свои ноги. Федька бросил ремень, вытер рукавом крупные капли пота со лба и со щек, кинулся к своей постели, где лежала его тужурка, а потом заметался по комнате, отыскивая шапку. Шапку-то он в горячах и забыл приготовить. «Держи, держи!» — рявкнул Устин, все еще не успев распутать ноги. «Не пускай, — говорю, — я ему сейчас отверну головешку, как куренку!» Пестемея, путаясь в длинной рубахе, принялась бегать за Федькой, в одной руке держа лампу, а другую, беспалую, протягивала к сыну, стараясь схватить его. Бегала и беспрерывно повторяла жалобным голосом: «Феденька, Феденька, сыночек, да остановись ты ради Бога!» Наконец ей удалось схватить сына за волосы. Федька рванулся, но мать держала крепко. Рука у нее была как железная. Федьку с головы до пят пронзила острая боль, в глазах завертелись желтые круги. И в то же время он увидел, что отец распутал в конце концов свои ноги и спустил их с кровати.